Да у меня, к сожалению, нет, а вот у вас имеется. И у меня нет. У меня моя проблема, этот Джокер, но я его найду. Здравствуйте. Здравствуйте, Бэтмен на связи. Скажите, пожалуйста, у Меренков Андрей Борисович, это вы? Да. У вас имеется задолженность микрофинансовой компании Airlines Brinklico 32 787 рублей 24 копейки. Сумма актуальна на 21 августа 2020 года. Напоминаю, что вы оформляли кредитную линию на 28.04.2020, просрочку у вас 47 дней. По требованию кредитора оплатить данную сумму необходимо до 26 августа 2020 года. Вы под этот разговор оплату гарантируете? Я хотел вам признаться, на самом деле это я, Бэтмен. Представляете? Ну, это хорошо. Да. Потому что вы позвонили Бэтмену. У вас есть личный номер Бэтмена, вы теперь должны быть счастливы. Должно быть счастливо. Ну, я счастлива, а вот задолженность, тем не менее, у вас остается. А мне простят. Проблема не решается. Я спасу мир, и мне, короче, государство простит задолженность. Ну, раз вы Бэтмен, вы решите эту проблему, пожалуйста. Ну, Бэтмены же никому деньги не отдают. Бэтменов наоборот благодаря. Ну, проблемы же решают. Ну, проблемы же решают. А у тебя есть проблемы, Кинзи? У тебя проблемы? Две, к сожалению, нет, а вот у вас имеется. И у меня нет. У меня моя проблема, этот Джокер, но я его найду. Ну, согласно 39 статье ГК РФ, вы обязаны выполнять свои обязательства надлежащим образом. Вы, к сожалению, нарушаете 39 статью ГК РФ. Согласно кодексу Бэтмена, пункт 1.8, я должен спасать мир и избавить мир от Джокера. Знаете кодекс Бэтмена? Ну, к сожалению, возможно, эти... Нет, к сожалению, не знаю. Блин, жаль. Ну, знаю гражданский кодекс Российской Федерации, который вы, как я понимаю, не ознакомлены с ним. Я же Бэтмен, мне это не нужно. Андрей Борисович. Ну, Андрей Борисович, когда последствия на самом, вот, надеюсь, вы поймете. Хорошо. Я вас о последствиях уверена, Андрей Борисович? Да. А дополнительный номер телефона у вас имеется? Нет, у Бэтмена только этот номер телефона. Вы там обязательно подпишите в комментариях, что я Бэтмен. Хорошо, чтобы ну, все знали телефон личный Бэтмена. Улицу проживания, пожалуйста, назовите. А я живу в пещере, где летучие мыши. У меня там Бэтмобиль, все дела. Ну, давайте серьезнее. Ну, я говорю... Проживание, пожалуйста. Я просто зафиксирую, я в пещере живу, в пещере живу, пещера. А еще у меня замок есть огромный. И под замком пещера. И там, короче, я обитаю. Хорошо, Андрей Борисович, я вас поняла. Ага. А как я поведена, ожидайте последующих звонков. Всего доброго. Хорошо, вам. Пока. До свидания. Да, звоните. Приятного просмотра. Спасибо, да, звоните, если надо что-то. Папа, помню.